Говинд и Хальса. С именем Говинда связана коренная реорганизация сикхских общин и превращение сикхов в мощную политическую и военную силу. Став во главе сикхов трудное для них время, Говинд приступил к решительным действиям. Собрав в 1699 году в дни большого праздника вокруг себя десятки тысяч своих последователей, он призвал всех их поклясться в верности и быть готовыми отдать жизнь за общее дело. Так была создана боевая дружина сикхов, их новая военная организация Хальса. Вступавшие в Хальсу, а это были все сикхи, способные носить оружие, вместе с клятвой верности прибавляли к своему имени слово «сингх» – «лев». Это слово и поныне входит в имя сикха, что позволяет легко отличить его, хотя иногда такое имя носят и другие индийцы. А обряд их посвящения включал в себя правило 5К. Первое. Не стричься и носить бороду, кэш. Второе. Носить короткие и удобные для сражения брюки, качх. Третье. Носить в пучке волос гребень, кангха. Четвертое. Иметь короткий меч-кинжал, кирпан. И пятое. Боевой стальной браслет, канкан. Сикхская Хальса стала грозной военной силой. И сикхи начали войну за создание собственного государства. Хотя Говинд в 1708 году был убит, его последователи стали добиваться определенных успехов. Уже в середине 18 века Хальса объединяла 11 больших корпусов мисалов, каждый из которых базировался на соответствующей территории и чаще всего именовался по имени своего вождя. Страница 263. Мисалы вскоре превратились во влиятельные полуавтономные сикхские княжества, славившиеся прежде всего своей военной силой. Они вели активную и небезуспешную борьбу с неоднократно совершавшим походы в Индию Ахмад-шахом афганским, основателем империи Дуррани, а после смерти Ахмад-шаха с его наследниками. В конце XVIII века создались благоприятные условия для объединения сил сикхов, что и было достигнуто вождем одного из мисалов Ранджитом Сингхом, создавшим в Пенджабе независимое сикхское государство со столицей в Лахоре. Это государство просуществовало недолго. Столкновения с англичанами привели в 1849 году к ликвидации его независимости. Но память о существовании независимого государства не исчезла. Более того, с течением времени, и особенно в наши дни, она все чаще давала и дает о себе знать. Во второй половине XIX века сикхи стали заметно эволюционировать в сторону индуизма. В их среде все чаще начал практиковаться запрещенный в свое время гуру Нанаком обычай сати, а в гурдварах стали появляться столь типичные для индуистских храмов идолы божеств, а религиозный ритуал стал сближаться с богослужением в индуистских храмах. Однако этот процесс, символизировавший сближение сикхов с индуистской Индией, не зашел слишком далеко. Этому помешало встречное движение ряда сикхских сект, вожди которых ставили своей целью возврат к простоте и чистоте времен Нанака. Сектанты резко осуждали попытки возврата сикхов к кастовому неравенству, одновременно отстаивая такие чисто индийские принципы, как ненасилие и непротивление злу насилием. Не в последнюю очередь под воздействием сектантского протеста настроение сикхов в целом начало изменяться. В конце XIX века они стали сплачиваться под популярным лозунгом «Мы не индусы», а выразителем соответствующих идей стала сикхская ассоциация Сингхсабха во главе с ее центральным советом, начавшим издавать газеты и журналы, литературу для сикхов. Именно эта ассоциация на рубеже XIX-XX веков выступила за реформу системы руководства храмами-гурдварами. Доходы этих храмов после начала английского господства в Пенджабе стали фактически присваиваться настоятелями храмов махантами, которых англичане стали считать владельцами храмового имущества и его доходов. Страница 264. Сикхи, до того обладавшие правом выбора махантов, были недовольны сложившимся положением, особенно в связи с тем, что подавляющее большинство махантов принадлежало к числу сторонников сближения с индуизмом. Движение за реформу управления гурдварами развивалось в пользу ассоциации, что придавало новые силы сторонникам идеи самобытности сикхов и борьбы за административную автономию и даже политическую самостоятельность. Стали возникать политические партии. В 1919 году в Амритсаре был созван съезд сикхов, лидеры которого вскоре начали издавать газету «Акали». Движение «Акали» возглавило выступление против англичан и махантов. На втором съезде сикхов в 1920 году был создан корпус волонтеров «Акали-дал» – армия «Акали». «Акали» довело до конца борьбу за реформу управления гурдварами. И в 1925 году новый закон о гурдварах вошел в силу. После этого отряды Акали-дал были распущены, но движение Акали все набирало силу. И уже в 1944 году некоторые его лидеры стали требовать создания Сикхистана в ходе переустройства Британской Индии. После возникновения республики вопрос о Пенджабе на долгое время превратился в острую внутриполитическую проблему. Как известно, в наши дни острота этой проблемы не уменьшилась. Хотя ныне сикхи имеют уже собственный штат в пределах Пенджаба, наиболее энергичные из сепаратистов, включая отдельные группы экстремистов и террористов, вновь объединившихся в отряды Акали-дал, ведут дело к обострению политической ситуации в Пенджабе. Не говоря уже о том, что сикхские эмигрантские группировки вынашивают идею создания собственного независимого государства Халистан на территории Индии. В заключение можно сказать, что сикхи вплоть до наших дней является собой одну из наиболее заметных и активных этноконфессиональных общностей Индии. Вобрав в себя воинственность и строгую организацию ислама, фанатизм фидаинов, сикхские воины оказались едва ли не лучшими солдатами Индии. Поэтому неудивительно, что именно сикхов чаще всего использовали там, где необходимы твердость, храбрость, бесстрашие, в том числе в охране президентского дворца и правительственных резиденций. Страница 265. Сикхи в Индии всегда пользовались уважением и нередко внушали страх, особенно так называемые ниханги, воины смерти, готовые, по примеру фидаинов, без колебаний отдать жизнь по приказу командира во имя великой цели. Словом, сикхи с их обязательными тюрбанами на голове, под которыми аккуратно уложены их нестриженные волосы, с воткнутым в них гребнем. Это неотъемлемая принадлежность, одна из характернейших примет современной Индии. Религией основной части Индии был и ныне остается индуизм. Однако он уже не тот, что был тысячелетия два тому назад. За долгие века своего существования индуизм претерпел немало изменений, в том числе и под воздействием ислама, а затем в еще большей степени под влиянием, проникшей в Индию вместе с англичанами, европейской культуры, христианских и иных идей и учений. Эти влияния вызвали в Индии стремление к модернизации и реформам, что нашло свое отражение прежде всего в попытках реформации индуизма. Первая попытка модернизации индуизма связана с именем Рам Мохан Роя 1722-1833 годы, великого индо-бенгальского мыслителя и просветителя. Рам Мохан